Из Петергофа мы переехали в Ораньенбаум. В этом году великий князь добился того, чтобы жены наших придворных кавалеров переехали с нами в Ораньенбаум. Там мы, и я в числе других, проводили весь день с утра до вечера на охоте. Помнится, в этом году я несколько раз проводила верхом на лошади по 13 часов из 24. Я страстно любила это занятие и была неутомима. Сильный эмоцион, который я делала, значительно уменьшал ипохондрию, которой я чувствовала себя наклонной ежемесячно ко времени известного периода. В этом году, если память мне не изменяет, я видела в Ораньенбауме полное солнечное затмение. Были видны звезды в полдень, настолько было темно, и за луной, закрывавшей солнце, можно было видеть вокруг нее только ободок светла, диск которого она закрывала. В течение этого года у меня был постоянный и настолько сильный насморк, что я употребляла до дюжины носовых платков в день, причем меняла их только тогда, когда они были мокры насквозь. Когда я сморкалась, я чувствовала, как эта мокрота шла из груди и из моего нутра. К осени мы вернулись в город и остались в этом году до конца октября в новых помещениях, которые построили в летнем дворце. Они были очень неудобны и до крайности плохо расположены. В начале октября я схватила вследствие насморка лихорадку, от которой у меня осталась небольшая скрытая лихорадка, повторявшаяся каждый вечер. Бургов на этот раз счел меня чахоточной, он поспешил достать ослицу и заставил меня каждое утро в 6 часов пить в постели только что сдоенное молоко, после чего я спала еще 2-3 часа. Это принесло мне пользу и избавило меня и от насморка, и от лихорадки. Я продолжала это лечение очень долго, в течение зимы, и поправилась. Во время моего нездоровья великий князь стал ухаживать за маленькой горничной гречанкой, находившейся при мне. Она была прелесть, как хороша. Это ухаживание происходило в комнате Владиславовой, находившейся рядом с моей. Великий князь проводил там весь день и часть ночи. Владислава зорко за ними следил. Эта привязанность продолжалась недолго и ограничилась лишь нежными взглядами. Впоследствии эта девушка была замужем за генерал-майором Мелесина. Эта интрига великого князя нисколько не мешала той, которая была с принцессой Курлянской. Масленица была в этом году очень веселая. Кадеты снова начали свои представления, и Бекета все более и более входить в милость императрицы. Чеглакова начинала находить меня очень забавной в Зимнем дворце. Часто после обеда она присылала просить меня прийти к ней. У нее бывал всякий народ и изредка люди приличные. Это меня довольно забавляло, но не всегда. Я стала в эту зиму очень весела, так что я часто заставляла плясать и прыгать всех окружавших меня. Я также подражала всякого рода птицам и животным, каких крикам, так их поступи и походки. Это смешило Чеглакову и иногда заставляло даже улыбаться ее мужу. Однако эти случаи были редки. Сознаюсь, что я стала необычайно гримасничать и бесноваться, но ко мне привыкали и бронили меня уж не так часто. Иногда я наполняла одна всю комнату шумом, который производила. Граф Гендриков, брат Чеглаковой, бывший в отсутствии в течение года, сказал мне однажды, видя, какой я производила грохот, что у него голова кружилась от одного вида моих скачков. Это мне очень понравилось, и в течение нескольких дней повторяла всем эти слова. В эту осень приехал в качестве датского посланника граф Линер, брат того, которого так любила принцесса Анна Брауншвейгская. Ему были поручены переговоры с великим князем относительно обмена Галштинии на графство Ольденбург и Дельменгорст. Граф Бестужев в качестве великого русского канцлера, очень желал этого обмена, чтобы устранить это препятствие к союзу между Россией и Данией, интересы коих во многих отношениях совершенно однородны. Граф Бестужев не отступил перед необычайной любовью, которую питал великий князь Галштини, где он родился. Он приступил к переговорам и почти добился согласия великого князя. Я поговорю об этом впоследствии. Записки. Смерть императрицы Елисаветы повергла в уныние всех русских, но особенно всех добрых патриотов, потому что в ее преемнике видели государя жестокого характера, ограниченного ума. ненавидящего и презирающего русских, не знающего совсем своей страны, не способного к усидчивому труду, скупого и расточительного, преданного своим прихотям и тем, кто рабски ему льстил. Как только он стал властелином, он предоставил двум-трем фаворитам свои дела и предался всякого рода распутству. Он начал с того, что отнял земли у духовенства, вел множество довольно бесполезных новшеств, большей частью в войсках. Он презирал законы, одним словом, всякое правосудие было предметом торга. Неудовольствие проникло всюду, и дурное мнение, какое имели о нем, привело к тому, что объясняли в дурную сторону и то немногое, что он сделал полезно. Его проекты, более или менее обдуманные, состояли в том, чтобы начать войну с Данией за Шлезвиг, переменить веру, разойти с женой, жениться на любовнице, вступить в союз с прусским королем, которого он называл своим господином и которому собирался принести присягу. Он хотел дать ему часть своих войск, и он не скрывал почти ни одного из своих проектов. Со времени смерти императрицы его тетки делали тайно различные предложения Екатерине, которые она никогда не хотела слушать, постоянно надеясь, что время и обстоятельства изменят что-нибудь в ее несчастном положении. Тем более, что она знала без всякого сомнения, что в конце концов вовсе не могли коснуться ее положения или ее особы без величайшего риска. Народ был всецело ей предан и смотрел на нее как на свою единственную надежду. Образовались различные партии, которые думали помочь бедствиям своей родины. Каждая из этих партий обращалась к ней в отдельности, и одни совершенно не знали других. Она их выслушивала, не отнимала в них всякой надежды, но просила их всегда подождать, полагая, что дело не дойдет до крайности, и считая всякую перемену такого рода несчастьем.